Студия «Обоюн» представляет. Имперский повар. Книга третья. Авторы книги Вадим Фарк и Сергей Карелин. Музыкальное сопровождение Владимир Радько. Текст читает Владимир Радько. Глава первая. Четверг начался с неправильной тишины. В очаге было безлюдно. Не слышно было, как Даша тихонько напевает себе под нос, сортируя овощи. Не мелькала ее рыжая голова между плитой и мойкой. Даже не раздавалось очередное «Ой, простите» от Вовчика, который умудрялся споткнуться о собственную ногу, но делал это с таким искренним рвением, что сердиться на него было просто невозможно. Мы с Настей двигались по заведению, как два призрака. Она за стойкой, доводя и без того чистые стаканы до зеркального блеска. Я на кухне, бездумно переставляя контейнеры с заготовками. Мы молчали, думали об одном и том же. О вчерашнем нападении, о том, что Даша и Вовчик сидят сейчас по домам и хорошо, если просто испугались. В этой звенящей пустоте телефонный звонок прозвучал как набат. Настя вздрогнула, уронив тряпку, и я поморщился. Мой смартфон, лежавший на стальном столе, зажужжал. Экран высветил знакомое Степан Ташенко. Но хоть какие-то новости. Я вытер руки о фартук и принял вызов. Слушаю, Степан. «Игорь, здравствуй!» Голос мясника в трубке гудел. Низкий, грубый, но сегодня в нем проскальзывали нотки мрачного удовлетворения. «Их взяли!» Я замер, держа в руке пучок петрушки. «Кого их?» «Тех подонков, что на Дашу напали, всех троих. Ночью в какой-то дыре на выезде из города повязали. Какие-то заезжие». Настя перестала тереть стойку и уставилась на меня своими огромными глазищами. В них плескалась надежда. А я вот никакой радости не почувствовал. Наоборот, по спине пробежал неприятный холодок. Слишком гладко, слишком быстро. «Как их так быстро нашли?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «А вот это и самое интересное», — хмыкнул Степан. «Кто-то позвонил в участок, анонимно, и сдал их со всеми потрохами. Где сидят, сколько их, что вооружены. Сержант Петров только приехал и тепленькими их забрал. Даже пикнуть не успели». «Анонимный звонок? Ну да, конечно. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а я не мышь. Хотя один мой серый знакомый с этим бы точно поспорил». «А наши местные? Хоть кто-то из нашей шпаны? Они там были?» «Нет», — отрезал Ташенко. «Только эти гастролеры. Все остальное лишь вопрос времени. Теперь-то они запоют, какого черта они здесь были. Петров мужик дотошный, он из них всю правду выбьет». «Ясно. Спасибо, что позвонили, Степан». «Не за что. Ты сестре передай, пусть не волнуется. Есть еще в этом городе справедливость». Я сбросил вызов и положил смартфон на стол. Настя смотрела на меня с робкой, готовая расцвести улыбкой. «Их поймали? Игорь, это же замечательно». «Нет, Настюш». Я устало покачал головой. «Это не замечательно, это очень-очень плохо». Улыбка на ее лице тут же погасла, сменившись недоумением. «Но почему? Преступники ведь в тюрьме». «В тюрьме сидят исполнители. Мелкая сошка, которую просто слили, чтобы прикрыть заказчика. Подумай сама, кто делает анонимные звонки в полицию? Зачем какому-то доброжелателю помогать правосудию?» Я схватил нож и принялся быстро кромсать лук. Ритмичный стук лезвия о доску всегда помогал мне собраться с мыслями. Алиев прямой и тупой, как обух топора. Он бы так не поступил. Если бы его люди провалились, он бы просто нанял новых, еще злее. Он любит шум, угрозы, чтобы все боялись. А это сделано чисто и тихо. Приехали, набедокурили, уехали, но почему-то на выезде задержались. Ждали, что их поймают. Но зачем? Глупо же. «Ты думаешь, это не Алиев?» «Думаю, это его матушка». Закончил я мысль, сгребая лук в миску. «Фатима». Это имя повисло в воздухе кухни, будто капля жира на раскаленной сковороде. Я отчетливо вспомнил ее на открытии праздника с царь-мангалом. Огромная, похожая на моржа в дорогих шелках, с тяжелым взглядом холодных, расчетливых глаз. В них не было и тени истеричности ее сынка. Она мозг этой семейки. А Мурат просто крикливая вывеска. Она потушила пожар, который он устроил. Пожертвовала пару пешек, чтобы успокоить мясника, кузнеца и прочих уважаемых людей, чтобы выиграть время. Это не конец, всего лишь смена тактики. Ладно, хватит думать. Вздохнул я, обращаясь больше к себе, чем к сестре. Работать надо. Сегодня мы с тобой за всю команду. Ты на кассе, на заказах и в зале. Я на кухне. Прорвемся. Настя молча кивнула. В ее глазах больше не было ни радости, ни страха. Только серьезная взрослая решимость. День потащился своей чередой. Заказы, шипение масла, звон посуды. Но все было не так. Кухня без Даши казалась огромным пустым ангаром. Я на автомате тянулся за солью и натыкался на пустоту. Обычно она уже стояла у меня под рукой. Я чуть не сжег партию котлет, потому что привык, что Даша следит за грилем, пока я занимаюсь соусом. Ее отсутствие было почти физическим. Будто мне и правда отрезали правую руку, оставив неуклюжую левую. Даже Вовчик, вечно путающийся под ногами, был важной частью нашего механизма. Его главной задачей было мыть посуду и не мешать. И с этим он, как ни странно, справлялся, освобождая нам с Дашей руки для настоящей работы. А сейчас мне приходилось самому метаться к мойке, отвлекаясь на каждую мелочь. «Настя, два боярских с собой!» — крикнул я, едва успев перевернуть мясо. «Поняла, упаковку готовить?» «Да, и двойной чесночный соус не забудь!» Она уже не была такой испуганной девчонкой, что дрожала от каждого резкого звука. Теперь она была моим менеджером, официантом и помощником в одном лице. Работала четко, быстро, без лишних вопросов. Мы понимали друг друга с полуслова, двигаясь в каком-то судорожном, но едином ритме. Но даже вдвоем мы не могли заменить полноценную команду. В короткой передышке между обедом и ужином я рухнул на табурет и вытер пот со лба. Устал я не столько физически, сколько морально. Я смотрел на пустое рабочее место Даши и чувствовал, как внутри закипает злая, бессильная ярость. Злость на Алиевых, на этот город с его дурацкими правилами и больше всего на себя. За то, что втянул в свои разборки хороших, ни в чем не повинных ребят. Мысли снова вернулись к Фатиме. Она не будет нанимать бандитов с большой дороги. Это грязно и неэффективно. Она ударит по-другому, хитрее, по репутации. Натравит проверки, перекроет поставки, найдет слабое место и будет давить на него, пока все не треснет по швам. Значит, надо играть на опережение. Мне нужны союзники. Люди с реальным влиянием, попечительский совет, барон, граф. Им нужно дать то, чего они хотят. Зрелищ, денег, повода для сплетен. Проект с мангалом был только затравкой. «Игорь!» Голос Насти вырвал меня из мыслей. Она стояла рядом с чашкой дымящегося кофе. «Ты опять в себе?» «Думаю». Я взял чашку. Горячий и горький напиток немного отрезвил. «Думаю, что нам делать дальше?» «Мы справимся», — тихо сказала она. «Я знаю», — кивнул я. «Но я не хочу больше справляться. Я хочу, чтобы они боялись даже косо посмотреть в нашу сторону». Настя ничего не ответила. Просто села рядом на соседний табурет. Эта молчаливая поддержка была важнее любых слов. Затишье, вот как это называется. Когда шторм ненадолго стихает, чтобы набраться сил для нового, еще более яростного удара. А мы сейчас сидели в самом его центре, в этой обманчивой тихой воронке. Ну что ж, пусть собирается силами. Мы тоже зря время терять не будем. Последний посетитель, пожелав нам доброй ночи, наконец-то скрылся за дверью. В очаге стало тихо. Так тихо, что было слышно, как гудит старый холодильник. И именно в эту тишину, словно два айсберга, вплыли Ташенко, Степан и Наталья. Они молча опустились за столик в самом дальнем углу. От ужина, конечно, отказались. Настя поставила перед ними две чашки с чаем и испарилась. «Ну что, есть новости?» — спросил я, подсаживаясь к ним. Разговоры предстояли не из приятных. «Есть!» – глухо буркнул Степан. Его огромное ручище, которое он, наверное, мог быка завалить, сжимало крохотную фарфоровую чашку так, что я боялся, как бы она не рассыпалась в пыль. «Молчат, гады. Как воды в рот набрали. От адвокатов отказываются, на допросах смотрят в стену. Петров говорит, первый раз с таким сталкивается, будто их там заколдовали». Наталья сделала маленький аккуратный глоток и поставила чашку на блюдце. Стук был едва слышным, но в звенящей тишине он прозвучал как выстрел. Ее взгляд был холодным и острым. «Их не заколдовали, Игорь. Их купили. Или запугали. Скорее всего, и то, и другое одновременно». Я молчал. Она просто озвучила то, что крутилось у меня в голове с самого утра. «Возможно, им пообещали, что отсидят самый минимум, а на выходе их будет ждать мешок денег. Или же доходчиво объяснили, что случится с их семьями, если вдруг решат развязать язык. Стандартная схема, когда у тебя есть деньги и нет совести». Ее слова были точным, безжалостным диагнозом. Никаких эмоций, только сухие факты. «Это очень продуманный ход», — продолжила она, глядя куда-то в стену, словно читая там невидимый текст. «Глупое, шумное нападение превратили в тихую и аккуратную операцию. Свидетелей нет, хулиганы пойманы, общественность успокоилась. Теперь они затаятся, сядут на дно и будут ждать, пока все уляжется. А потом ударят снова. Но в следующий раз ошибки не будет». «Мурат — это просто витрина, шумная и безвкусная. Заправляет всем его мать», — сказал я прямо и без обиняков. Наталья впервые за весь вечер посмотрела мне в глаза. И я увидел в ее остром взгляде что-то похожее на уважение. Совсем крохотную искорку. «Вы очень проницательный молодой человек. Именно так. Фатима Алиева — это не ее сынок-истеричка. Она умна, она терпелива, и у нее нет никаких принципов. Она будет действовать через связи, через подкуп, через шантаж. Тебе нужно быть очень-очень осторожным». «Знаю». Выдохнул я. Но также не стоит отбрасывать идею, что эти залетные являются друзьями Кабана или Аслана и решили отомстить за своих дружков. Либо, что крайне маловероятно, все это совершенно глупая и несвоевременная случайность. «Ваня тоже так говорит». Задумчиво пробормотал Степан, и я не сразу понял, что он говорит о сержанте. «Он все-таки полицейский, им необходимо прорабатывать все версии. Но...» Он снова нахмурился и скрежетнул зубами. «Я уверен, что за всем стоят Алиевы. Глупо это отрицать». «Что ж, с ним я согласен. Получается, что до моего появления, переселения душ, в Зареченске было относительно спокойно. Да, Алиевы здесь всем рулили, и даже граф Белостоцкий, судя по всему, закрывал на многое глаза и подыгрывал им. Но что изменилось с моим появлением?» «Все просто. Акела промахнулся. Это я сейчас о Мурате. Он решил, что раз все в городе ему подчиняются и дают на лапу, то и я прогнусь. Но его поспешность и истеричность привели к тому, что другие хищники, что до этого боялись тявкнуть в его сторону, почуяли кровь. И теперь они вцепятся в его шкуру и сдерут ее заживо. Конечно же, моими руками. Или с их помощью. С другой стороны, пока наши планы совпадали, мы в одной команде. Что будет дальше, я не знаю, но как-нибудь прорвемся». Мы просидели еще минут 10, переливаясь пустого порожнее. Степан кипел и рвался поговорить по-мужски с Кабаном и Асланом, потому что этих двух упырей мясник знал, а они знали его грозный нрав. Прямо в камере. Но Наталья его быстро остудила. Она холодно заметила, что это только даст Алиевым повод выставить нас агрессорами и замять дело. В итоге они ушли, оставив после себя еще более густое ощущение тревоги. Мы с Настей закрыли заведение. Сестра, вымотанная за день, почти сразу поплелась спать, а я остался на кухне. Прибирался, мыл посуду, раскладывал ножи по местам. Монотонная работа руками всегда успокаивала. Но мысли все равно крутились вокруг одного, вокруг старой хитрой паучихи, которая сидела в центре своей сети и спокойно ждала. Когда последний нож был вытерт насухо и примагничен к держателю, я услышал тихий шорох у вентиляционной решетки. Мгновение спустя на стальной стол спрыгнула знакомая серая фигурка. «Рад, что-то ты сегодня поздно». Крыс выглядел паршиво, очень паршиво. Шерстка взъерошена, длинные усы нервно подергиваются, а черные глазки беспокойно бегают по сторонам. Он даже не стал, как обычно, требовать сыра или еще какого-нибудь угощения. «Там плохо, шеф», — пропищал он. Голос у него был тонкий и напряженный. «Где там?» И в голове появилась дурная мысль о том, где мог побывать мой приятель. «У Оливых». Рад закивал так быстро, что его голова превратилась в серое пятно. «Я послал своих, ну ты понял, разведать, что к чему. Они даже близко подойти не смогли, боятся». И я нахмурился. «Чтобы крысы чего-то боялись, это должно быть что-то из ряда вон выходящее. Они же самые наглые и бесстрашные твари в городе». «Чего они боятся? Кошек? Отравы?» «Хуже», — пискнул Рат и поежился всем телом. «Они говорят, от дома, от старой женщины тянется что-то, как паутина. Темная, холодная, липкая. Она не пахнет злостью, как от ее сынка. Злость, она горячая, быстрая, понятная. А это пахнет гнилью, как в старом сыром подвале, где никто давно не живет, но пауки все плетут и плетут свои сети. Запах вековой пыли и мертвого спокойствия. Мои сородичи говорят, что если в такую паутину попадешь, уже не выберешься. Душа замерзнет. Я слушал его и чувствовал, как по спине снова ползет тот самый утренний холодок. Это уже не было похоже на бандитские разборки или нечестную конкуренцию. Это то, чему в моем прошлом мире не было места. Магия. Не та дешевая, порошковая дрянь из пакетиков, а настоящая, темная и до жути опасная. Внезапно я понял, что все мои знания о маркетинге, логистике и даже уличных драках здесь абсолютно бессильны. Против лома есть другой лом, а против темной, гнилой паутины нужно что-то живое. Я вспомнил ярко-зеленые глаза, волосы цвета молодой травы и то странное ощущение тепла, которое разлилось по телу от прикосновения одного единственного листка. «Травка». «Понятно», — сказал я тихо, глядя на перепуганного крыса. «Ладно, приятель, кажется, мне снова нужно прогуляться в лес. Пора навестить одного очень специфического консультанта по сверхъестественным вопросам». Пятница обрушилась на нас сумасшедшим ураганом. Я только-только успел завязать тесемки фартука, как в кармане коротко звякнул телефон. Сообщение от Светланы Бодко. «Вечером. Главный канал. Будьте готовы к славе». «И все? Никаких тебе здравствуйте или хотя бы смайлика?» Я нахмурился. «Так быстро все смонтировали? Либо у ее команды руки из нужного места растут, да еще имеется уйма свободного времени, либо сделано халтурно». Хотя чего я ожидаю от местного канала в провинции? Хотел было набрать ее номер, но входная дверь отворилась и стало резко не до звонков. Началось все с одной семьи, что робко села у окна. Потом зашел еще кто-то. А к обеду? К обеду у нас творился настоящий хаос. В очаге не осталось ни одного свободного стула. Люди стояли в очереди на улице, заглядывали в окна и махали нам, словно старым друзьям. Но я видел в них необычную толпу голодных горожан. В воздухе висело что-то другое. Какое-то теплое, почти осязаемое чувство поддержки, что ли. «Игорь, еще два боярских и один купеческий, на третий столик!» — крикнула Настя, пытаясь перекричать гул голосов. Ее щеки горели румянцем, а глаза блестели от азарта. Она не ходила по залу, а буквально летала между столиками, умудряясь всем улыбаться. Я мотался между кухней и залом, внося подносы с дымящейся ароматной едой. И каждый раз, когда я появлялся перед людьми, происходило одно и то же. Разговоры на секунду затихали, и на меня смотрели десятки глаз. Но в них не было обычного любопытства, которое я видел раньше. В них было уважение и какая-то тихая молчаливая солидарность. Первым ко мне подошел дед Матвей, чье морщинистое лицо напоминало потрескавшуюся от жары землю. Он доел свою порцию, смачно крякнул, поднялся из-за стола и, подойдя ко мне, молча протянул свою огромную ладонь. Я вытер руки о фартук и пожал ее. Его хватка была крепкой, как у медведя. «Держись, парень», — сказал он своим скрипучим, как несмазанный жернова голосом. «Правое дело делаешь. Если этим толстосумам мука понадобится, пусть ко мне не суются. Для них у меня только отруби найдутся». Он коротко кивнул и, не дожидаясь ответа, пошел к выходу. А я остался стоять, все еще чувствуя тепло его руки. Следом за ним ко мне протиснулся худой, как жердь, рыбак, от которого всегда несло рекой и свежей рыбой. Он по-свойски ткнул меня костлявым пальцем в плечо. «Слышь, повар, ты это... не дрейфь. Оливы эти давно всему городу в печенках сидят, как пиявки. Завтра лучше улов твой, бесплатно. Пусть подавятся своими порошками химическими». Женщины, пришедшие с детьми, смущенно улыбались и о чем-то перешептывались с Настей, кивая в мою сторону. Даже думать не хочу, что именно они говорили моей сестрице. Мужики, доев, хлопали меня по плечу, когда я проходил мимо, и бросали: «Молодец, Игорь, так их! Если эти гады снова сунутся, мы всем городом за тебя выйдем!» Да, конечно же, все знали, что произошло с Дашей и Вовчиком. И каждая собака в Зареченске была в курсе, что преступников уже поймали. Вот только подозрения и шепот о том, что за всем этим стоит купец Алиев, становились все громче и громче. И я до сих пор не знал, хорошо это или плохо. Я сдержанно кивал, благодарил и иногда пытался выдавить из себя что-то похожее на улыбку. Но внутри, там, где все еще сидел 40-летний циничный шеф-повар Арсений Вольский, было спокойно и холодно. Народная любовь. Хмыкнул мой внутренний голос, пока я переворачивал на гриле очередную порцию сочных котлет. Какая прелесть! Штука капризная и жутко ненадежная. Сегодня они несут тебя на руках, а завтра, если ты оступишься, первыми же начнут кидать в тебя камни. Я это проходил, знал на своей шкуре. Взлеты, падения, восторженные крики толпы и ее же ледяное презрение. Но прямо сейчас, сейчас это был мой главный козырь. Мой живой щит. Фатима может и дальше плести свои сети в тиши кабинетов. Она может покупать чиновников и натравливать на меня бандитов. Но она не может пойти против всего города. По крайней мере, не в открытую. Напасть на простого повара, которого вдруг полюбили все местные ремесленники, это значит настроить против себя всех. А это уже сила, с которой придется считаться и градоначальнику, и попечительскому совету. Я вынес очередной заказ в зал, и меня снова встретили одобрительным гулом. Я окинул взглядом этих людей, простых, работящих, со своими мелкими проблемами и заботами. Они пришли сюда не только поесть. Они пришли показать, что я не один. Что за мной стоит не только команда из сестры-подростка, рыжей девчонки и неуклюжего паренька. За мной стоит целый город. Когда у нас появилась свободная минутка, Настя буквально рухнула на стол. «Устала?» – спросил я, присаживаясь напротив. Она кивнула, но в ее огромных серых глазах плясали счастливые искорки. «Это прекрасный день, Игорь. Просто лучший». «Нет, Настюш». Я усмехнулся и достал телефон, снова открывая сообщение от журналистки. Это было только начало. «Что ж, Светлана, посмотрим, что за славу ты мне там приготовила. Я готов». Доброго времени суток, княжичане! Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Вечер пятницы превратил очаг в растревоженный муравейник. Казалось, весь Зареченск сговорился поужинать именно у нас. Люди сидели так плотно, что локтями задевали соседи, и никто не возражал. Те, кому не хватало стульев, пристроились у стойки с тарелками в руках, а у входа уже собиралась небольшая очередь. Гул голосов, веселый смех, звон вилок и ножей – все это смешивалось в одну громкую и по-своему уютную мелодию. Мы с Настей летали по залу, как две пчелы, которым срочно нужно опылить целое поле. Она принимая заказы и разнося тарелки. Я на кухне у плиты. Но сегодня мне то и дело приходилось выбегать к людям. Кто-то хотел пожать руку, кто-то просто сказать спасибо. Я чувствовал себя рок-звездой, только вместо гитары у меня был поварской нож. «Игорь, а включи-ка ящик!» Донеслось из дальнего угла. «Сейчас новости местные начнутся, говорят, про тебя кино показывать будут». Зал тут же одобрительно загудел. Все головы повернулись к большой плазменной панели на стене. Щедрый подарок от градоначальника Белостоцкого, который он вручил нам после праздника. Забавно. Чиновник сам подарил мне инструмент, который сейчас делает меня настолько популярным, что ему придется со мной считаться. Я отыскал под стойкой пульт, нажал кнопку. Через секунду на экране появилось знакомое лицо Светланы Бодко. Она сидела в студии, волосы уложены волосок к волоску, на губах хищная улыбка, а в глазах горит профессиональный азарт. «Добрый вечер, Зареченск!» Промурлыкала она в камеру, словно сытая кошка. «Сегодня в нашей программе «Город и люди» мы расскажем вам историю, похожую на сказку. Историю о том, как один молодой человек решил вернуть нашему городу вкус к жизни». На экране замелькали кадры. Вот он, старый обшарпанный очаг. Выцветшая до неузнаваемости вывеска, атмосфера полного уныния. Я помнил его таким. Камера специально задержалась на большой трещине в стене, и у меня в животе что-то неприятно ёкнуло. Да, работы мы тут проделали немало. А потом картинка резко изменилась. Вот Настя и прежний Игорь выходят из закусочной и смотрят на нее пустыми взглядами. И откуда только кадры нашли? Вот я уже обновленный. Сосредоточенно склонившись над чертежами мангала, что-то чиркаю карандашом. Пришлось сделать небольшую зарисовку, когда приезжала съемочная группа. Вот мои руки, мелькающие с ножом над разделочной доской, быстро шинкующие овощи. Монтаж был что надо. Короткие, энергичные кадры, наложенные на бодрую, воодушевляющую музыку. Светлана и ее команда не зря ели свой хлеб. «Его зовут Игорь Белославов», — продолжал ее бархатный голос за кадром. «Он не побоялся взять в свои руки умирающее заведение своей семьи и превратить его в настоящее сердце нашего города». Снова смена кадра. Теперь в экране были лица посетителей. Я узнал почти всех. Вот мельник Матвей, вот рыбак Петр, вот молодая мама с ребенком, которая заходит к нам каждый день за супом. Они с искренним восторгом рассказывали о том, какая у меня вкусная еда, как здесь стало чисто и уютно. «Это не просто еда, понимаете?» — говорила в камеру какая-то женщина, которую я, честно говоря, даже не помнил. «Это как будто в детство вернуться. Вкус настоящий, живой, без этой вашей магической химии». Зал очага взорвался аплодисментами и одобрительным свистом. Люди тыкали пальцами в экран, узнавая себя или своих знакомых, и хохотали. Я оглянулся в поисках Насти. Она стояла у стойки, прижав руки к груди и, не отрываясь, смотрела на экран. Ее серые глаза сияли, а по щекам катились слезы. Слезы гордости. Она видела на экране своего брата, настоящего героя. А я видел хорошо сделанную работу. Идеально выстроенный образ простого парня из народа, который бросил вызов системе. Я смотрел на экран с холодной отстраненностью 40-летнего мужика, оценивая ракурсы, удачные склейки, правильные слова. Эта акула-пера, Светлана, была настоящим мастером своего дела. Мало того, что она сняла отличный репортаж, она еще создавала и миф, который мне очень поможет в будущем. Да и в настоящем, если честно, уже помогает. Кульминацией стали кадры с царь-мангалом. Огромная толпа, дымящееся мясо на шампурах, счастливые лица детей и взрослых. Все это выглядело как большой народный праздник, которого так не хватало этому городу. Далее пошла съемка из нашей кухни. Я и Настя теперь блистали на плазменной панели и по ТВ. Все же не зря я распоряжался расстановкой. Посетители наблюдали за этим шоу и с тихим восторгом боялись проронить лишнее слово. «Но там, где есть свет, всегда найдется место и для тени». Голос Светланы вдруг стал жестким и тревожным. Музыка сменилась на напряженную, почти зловещую. «Успех Игоря Белославова пришелся не по вкусу тем, кто привык кормить наш город безвкусной и дорогой едой на основе дешевых магических добавок. Тем, кто построил свою империю на обмане и страхе». На экране появились снятые издалека немного размытые кадры особняка Алиевых. Потом фотографии кабана и Аслана. «Несколько дней назад на помощников Игоря было совершено жесткое нападение. Они были избиты прямо у своего дома. Простое совпадение? Наша редакция так не думает». «Черт, а вот это она зря. Да, расплывчатые намеки и без имен, но все равно же чуть ли не в лоб бьет. Хотя я еще по прошлой жизни помню, насколько безбашенными могут быть некоторые из репортеров». Зал замер. Смех и аплодисменты мгновенно стихли. Теперь в глазах людей читалась злость. Они смотрели на экраны, и я физически чувствовал, как их симпатия ко мне превращается в настоящий гнев, направленный на моих врагов. «Хм, что ж, отлично, Света. Просто отлично. Ты сделала именно то, о чем я просил. Вынесла нашу маленькую войну на всеобщее обозрение. Теперь это история о том, как мафия пытается задавить народного героя. А такое народ не прощает». Светлана снова появилась в студии. Она посмотрела прямо в камеру. И в ее взгляде читался хищный азарт репортера, нащупавшего золотую жилу. «Исполнители пойманы благодаря слаженной работе нашей доблестной полиции. Но заказчики все еще на свободе и, без сомнения, продолжают плести свои интриги. Эта история далека от завершения, и мы будем следить за тем, восторжествует ли справедливость в нашем городе. Оставайтесь с нами». Экран погас, сменившись рекламой какого-то порошка для стирки. Секунду в очаге стояла мертвая тишина. А потом зал взорвался. Люди повскакивали со своих мест, аплодировали, кричали что-то ободряющее. Несколько мужиков во главе с тем же Матвеем подбежали ко мне и принялись трясти мою руку и хлопать по плечу так, что, кажется, чуть не выбили из меня дух. «Игорь, ну ты мужик! Не бойся, мы с тобой, весь город за тебя! Зададим этим упырем, если что, только свистни!» Я стоял в центре этого хаоса, с трудом удерживая на лице сдержанную благодарную улыбку. Внутри было странное чувство. Я больше не был просто поваром. Я теперь был символом. Телевизор выключился, но шоу только начиналось. И теперь я в нем главный герой. А у таких шоу свои правила. И проигрывать в них никак нельзя. Черт, влип так влип. Субботнее утро в моем представлении – это когда можно поваляться в кровати чуть дольше, чем обычно, а потом не спеша выпить кофе, глядя в окно. Но у журналистки Светланы Бодко, видимо, было другое расписание. Ее звонок в 7 утра прозвучал как-то оскорбительно, будто кто-то заорал мне в ухо через мегафон. Кое-как нащупав телефон на тумбочке, я прохрипел в трубку, надеясь, что это просто дурной сон. «Да», – выдавил я из себя. «Игорь, это Света». Голос в трубке был тихим, но напряженным, как натянутая струна. «У меня информация от анонима. Прямо сейчас у дома Алиевых намечается заварушка. Кажется, будут брать Мурата. Если хотите успеть на шоу, у вас минут 30, не больше». Я сел на кровати. Остатки сна испарились, будто их и не было. Арест? Вот так сразу? Не прошло и суток после репортажа. В голове что-то щелкнуло, и картина сложилась. Несложная, как детский пазл. Анонимный звонок про приезжих бандитов, который я получил. Вчерашнее кино по телевизору. И вот теперь вишенка на торте. «Я понял. Будем». Коротко ответил я и нажал отбой. Это был спектакль. Хорошо поставленный, с заранее разосланными приглашениями. И нам со Светланой достались места в первом ряду. Я сорвался с кровати и, не стучась, влетел в комнату сестры. «Настя, подъем, живо, у нас срочная поездка». Она что-то недовольно промучалась под одеяло, натягивая его до самого носа. «Куда? Игорь, сегодня же суббота». «На представление едем, сестренка, очень интересное, такое пропускать нельзя». Через 15 минут мы уже мерзли на улице, пытаясь поймать редкую утреннюю машину. Настя, сонная и растерянная, куталась в старую куртку и смотрела на меня огромными испуганными глазами. А я чувствовал странное, почти веселое возбуждение. Больше никакой паники и страха, только холодное любопытство. Мне было до чертиков интересно, как именно будут падать мои враги. Когда такси высадило нас на тихой улочке в богатом квартале, я понял, что не ошибся. Представление обещало быть грандиозным. Улицу лениво перекрывали две патрульные машины с мигающими синими огнями. Рядом уже парковался фургончик главного телеканала, из которого техники вытаскивали штативы и камеры. Но самое главное было не это. Вдоль тротуара, как на выставке, выстроились дорогие машины. Я сразу узнал седан барона Зимицкого и гигантский черный джип, похожий на броневик, на котором ездил градоначальник Белостоцкий. На этих машинах они приезжали на городскую площадь, когда я готовил свое представление. Вся городская верхушка собралась здесь. Мы с Настей вышли и пристроились к небольшой группке зевак, которых вежливо, но твердо держали на расстоянии. Мой взгляд был прикован не к высокому забору особняка Алиевых, а к зрителям. Наталья Ташенко стояла рядом со своим мужем. Ее спина была идеально прямой, а лицо – застывшей маской. Но я видел ее глаза. В них плескалось темное, ледяное удовлетворение. Враг, посмевший угрожать ее семье, сейчас будет стерт в порошок. И она лично пришла убедиться, что работа выполнена чисто. Чуть дальше, с видом скучающего аристократа, стоял барон Зимицкий с женой. Он лениво оперся о капот своей машины и смотрел на происходящее с таким видом, будто наблюдает за тараканьими бегами. Ему было глубоко плевать, кто кого сожрет. Его интересовала сама игра, расклад сил, будущие возможности. Он просто анализировал. А вот граф Белостоцкий был их полной противоположностью. Он буквально сиял, как начищенный пятак. Распираемый от собственной важности, он то и дело поправлял галстук и что-то оживленно втолковывал своему помощнику. Наверняка уже репетировал победную речь для камер. «Смотрите, это я, ваш градоначальник, навел порядок. Я объявляю войну криминалу». Он уже мысленно вешал себе на грудь медаль, ни на секунду не сомневаясь в успехе операции. «Игорь, мне страшно», – прошептала Настя, крепко вцепившись в мой локоть. Ее пальцы были холодными. «Что это все значит?» «Это политика, сестренка». Так же тихо ответил я, не сводя глаз с этой компании. «Сегодня, вполне вероятно, будет меняться расстановка сил. И не без нашей помощи. Но ты не переживай, мы справимся». Настя посмотрела мне в глаза и легонько улыбнулась. Я же посмотрел на других. На холодную мстительницу Наталью, на расчетливого игрока Зимицкого, на тщеславного павлина-градоначальника. Они ничем не лучше Алиевых. Просто умнее, хитрее и действуют тоньше. Они не нанимают тупых громил с рынка. Их оружие – закон, пресса и полиция. Но надо было узнать, что вообще здесь происходит. Нет, я догадывался, что и как, но почему копы все же решились на столь отчаянный шаг? Степан, мы с сестренкой протиснулись к семейной чете Ташенко. А как так-то? Улик же нет. Не было. Грозно ухмыльнулся мясник, будто только что лично сломал ненавистному барану, который то и дело его бодал, шею. Те залетные парнишки наконец-то заговорили. Ваня говорит, что его вызвали утром, тогда-то они и поведали о том, кто их нанял. Ну да, конечно, Алиев. И сейчас сарказм, потому что я не верил в это. Уж как-то все топорно и глупо. Даже для такого капризного и обидчивого купца, как Мурат. Тяжелые ворота из кованого железа со скрежетом поползли в стороны. Звук был такой, будто старому великану наступили на ногу. Утренняя тишина тут же испарилась. Вокруг защелкали затворы камер, а толпа любопытных, до этого сдерживаемая стражей, подалась вперед, как вода, прорвавшая плотину. Я почувствовал, как Настя, стоявшая рядом, сильнее вцепилась в мой рукав и перестала дышать. Из темного проема ворот показались двое стражников в парадной, но уже помятой форме. Они тащили какого-то третьего. Этим третьим оказался Мурат Алиев. Он не шел, а скорее висел между ними, как тряпичная кукла. Его дорогой шелковый халат, который он так любил, нелепо распахнулся, и все увидели пижамные штаны в дурацкую сине-белую полоску. Лицо купца было белым, как свежевыпавший снег, а его холеные усы безвольно обвисли. Он отчаянно упирался ногами в брусчатку, мотал головой и что-то кричал. Голос у него был тонкий, почти женский, и срывался на визг. В нем не было гнева, только липкий животный страх. «Пустите меня! Это все подстава! Я ничего не делал!» Верещал он, дергаясь в руках стражников. «Это он, этот поваренок, он все построил! Я вас осужу, да я...» Договорить он не успел. На высокое крыльцо их особняка вышла его мать, Фатима. И в этот самый миг весь спектакль перевернулся. Я ожидал увидеть разъяренную тигрицу, готовую рвать и метать, чтобы защитить своего детеныша. Но на крыльце стояла сгорбленная, будто за одну ночь постаревшая на 20 лет старуха. На ней был простой темный платок, а не дорогие шелка. Плечи опущены, лицо – серая маска горя. В руках она судорожно сжимала какой-то крошечный предмет. Светлана Будко тут же ткнула своего оператора в бок. Камера наехала на лицо убитой горем матери. Это был ее звездный час. «Господин сержант». Голос Фатимы был слабым и надтреснутым, полным непролитых слез. Она сделала несколько неуверенных шагов вперед, протягивая руку сержанту Петрову, который вел арест. Тот замер, удивленно глядя на нее. «Возьмите, прошу вас». В ее дрожащей ладони я разглядел самую обычную дешевую флешку. «Здесь все», – прошептала она, но так, чтобы услышали все вокруг. «Все его темные дела, счета, записи разговоров. Я больше не могла это покрывать. Он совсем потерял голову. Заигрался». Мурат замолчал на полуслове. Он медленно обернулся и уставился на мать. Его крик будто застрял в горле. В глазах плескалось такое дикое, первобытное неверие, что мне на секунду стало его даже жаль. Так смотрит на хозяина верный пес, которого тот без всякой причины ударил ногой. «Мама!» Это слово прозвучало, как жалкий писк раненого щенка. Фатима не выдержала его взгляда. Она резко отвернулась, закрыла лицо руками, и ее массивные плечи затряслись в беззвучных рыданиях. Финальный аккорд – занавес. Мать, которая из любви к закону и справедливости сдала собственного сына. Какая драма! Какая сила духа! Толпа дружно ахнула. Я увидел, как Наталья коротко и с удовлетворением кивнула. Градоначальник тут же нацепил на лицо скорбную, но решительную мину. Даже на каменной физиономии Земицкого промелькнуло что-то вроде сочувствия. «Боже мой, она же его мать!» – прошептала Настя, еще сильнее сжимая мой локоть. В ее голосе был неподдельный ужас, смешанный с жалостью. Все поверили, абсолютно все. Кроме меня, потому что я успел поймать ее взгляд. Всего на долю секунды, на один удар сердца, прежде чем она закрыла лицо руками. И в этой черной бездне не было ни капли горя. Там был холод. Расчетливый, острый и безжалостный холод, как у хирурга, отрезающего ногу, пораженную гангреной. И еще там был приказ. Безмолвный, четкий приказ сыну. «Заткнись и играй свою роль». И тут до меня дошло. Вся картина сложилась. Она его не сдала. Она принесла его в жертву. Черт, а ведь это гениально. Она просто отрезала больную часть, чтобы спасти весь организм. Ее глупый, шумный, совершенно неуправляемый сынок наделал слишком много ошибок. Привлек ненужное внимание, настроил против себя всех влиятельных людей в городе. Он стал обузой. И она, как опытный игрок, просто убрала его с доски. Слила, обставив все как душераздирающую семейную трагедию. Теперь она чиста. Она несчастная мать, жертва обстоятельств. Все обвинения падут на Мурата. А она, переждав бурю, спокойно продолжит заправлять своей маленькой империей из тени. И теперь она станет вдвойне опаснее. Потому что она только что избавилась от своего главного слабого места – собственного сына. «Невероятно, просто невероятно!» Захлебывалась от восторга Светлана Бодко в микрофон. «Мы с вами стали свидетелями акта настоящего гражданского мужества. Мать, выбравшая закон, а не кровные узы. Эта история войдет в аналы нашего города». Мурата, который больше не сопротивлялся, а просто обмяк и превратился в безвольную куклу, поволокли к полицейской машине. Его тихий, похожий на скулёж, стон утонул в щелчках фотокамер и одобрительном гуле толпы. Элита города была довольна. Простой народ получил своего злодея. Шоу удалось на славу. Я смотрел на удаляющуюся машину, но перед глазами у меня стояли холодные, как лед, глаза старой паучихи. Мое уважение к этому новому врагу росло с каждой секундой. Да, Мурат был всего лишь пешкой, глупой и шумной. Его смахнули с доски. Но настоящая игра только начиналась. И играла в ней королева. Глава третья. После утреннего цирка у особняка Алиевых день пошел наперекосяк. Вроде бы мы победили, но на душе скребли кошки. Мы с Настей вернулись в очаг и, не сговариваясь, молча взялись за работу. Город гудел. Новость о том, что Мурата упаковали полицейские, разлетелась мгновенно, и к нам снова повалил народ. Только вот атмосфера была совсем другой. Не было вчерашнего шумного праздника, когда люди обнимались и кричали «Ура!». Сегодня все было иначе. Посетители заходили тихо, садились, заказывали и ели с каким-то сосредоточенным, почти благоговейным видом. Словно пришли не в забегаловку, а в храм. Или на поминки общего врага. Это было странное, давящее чувство. Я стоял у плиты, как автомат, переворачивая стейки. Мясо шипело, пар ел глаза, а в голове снова и снова прокручивалась одна и та же картина. Лицо Фатимы Алиевой. Она была гениальна в своей жестокости. И это пугало в тысячу раз больше, чем тупые наезды ее сыночка-переростка. Ближе к обеду тихо скрипнула входная дверь. Я, не отрываясь от мяса, бросил через плечо. «Настя, прими заказ, я сейчас». Но вместо тонкого голоса сестры я услышал другой, твердый, решительный и до боли знакомый. «Я сама приму и помогу приготовить». Я замер. Сковорода в руке показалась вдруг неимоверно тяжелой. Я медленно, очень медленно обернулся. На пороге стояла Даша. Она выглядела по-другому. Все та же рыжая грива волос, те же зеленые, как лесная чаща, глаза. Но что-то неуловимое изменилось. Пропал тот щенячий восторг, с которым она смотрела на меня раньше. Вместо него появилась спокойная, стальная решимость. Она смотрела прямо мне в глаза, и в ее взгляде не было ни тени страха или сомнений. Будто за эти несколько дней нашей совместной работы она повзрослела лет на 10. Настя вылетела из-за стойки, и они с Дашей крепко, молча обнялись. Так обнимаются сестры, которые думали, что потеряли друг друга навсегда. Да, знаю, звучит пафосно, но примерно так мне эта картина представилась. «Я все видела по телевизору», — тихо сказала Даша, наконец отстранившись. Она перевела взгляд на меня. «И про Алиева утром тоже слышала. Я вас больше не брошу. Никогда». Она не стала ждать моего ответа или разрешения. Просто скинула куртку, повесила ее на гвоздик. Привычным, отработанным движением надела свой рабочий фартук и встала рядом со мной у разделочного стола. «Что делать, Игорь?» Я смотрел на нее секунду-другую, а потом почувствовал, как уголки губ сами поползли вверх. Впервые за этот день я улыбнулся по-настоящему, не кривя душой. «Лук, мелким кубиком. И поживее, Ташенко, у нас очередь до самой площади». Команда снова была в сборе. Ну, почти. Но работать стало легче. Вечер принес с собой еще одного гостя. Когда последний посетитель ушел, и мы, вымотанные, но страшно довольные, драли кухню до блеска, дверь снова тихонько открылась. На пороге стояла Саша Дода. Яркая, как райская птица в своей модной куртке, с прядами волос всех цветов радуги. «Привет, трудяги, не помешало?» Спросила она, окинув нас веселым взглядом. Я внутренне напрягся, ожидая очередной неловкой сцены. Обычно при появлении Саши и Настя, и Даша превращались в двух нахоклившихся воробьев, готовых вцепиться друг друга в перья. Но сегодня было иначе. «Привет». Спокойно кивнула Даша, вытирая руки о полотенце. В ее голосе не было ни капли ревности, только усталое дружелюбие. «Чаю хочешь? У нас пирожки с мясом остались. Игорь испек». Саша удивленно моргнула, но тут же широко улыбнулась. «От пирожков Игоря еще никто не отказывался». Настя молча достала с полки еще одну чашку и поставила на стол. Я смотрел на них троих, усевшихся за наш маленький кухонный стол. И до меня медленно доходило. Что-то в мире поменялось. Они больше не были соперницами, которые делили мое внимание. Они были штабом. Моим маленьким, но чертовски надежным штабом. Саша отхлебнула чай. Съела пирожок и посмотрела на меня уже серьезно. «Я не просто так заскочила, Игорь, по делу. Видела утреннее представление. Это было мощно. Твоих рук дело?» «Хотелось бы, но в данном случае я играл в массовки». Усмехнулся я. «Не радуйся раньше времени», — отрезала она. «Мало ли, какая ситуация может обернуться». Я молча кивнул. «Как же приятно говорить с человеком, который видит ситуацию так же, как и ты». «Поэтому тебе нужна крыша». Продолжила Саша, и ее глаза азартно блеснули. «Крепкая, надежная крыша. И у меня есть для тебя один вариант. Помнишь, я говорила, что мой дядя приезжает? Уже на следующей неделе. Сюда, в Зареченск. По очень важным делам». «И кто твой дядя?» Спросил я, уже чувствуя, что речь пойдет не о простом торговце семечками. «Его зовут Максимилиан Дода. Он заместитель главы столичного департамента по надзору за магическими товарами. Ну и владелец небольшой сети магазинов, как ты уже знаешь». У меня внутри что-то ёкнуло и похолодело. Департамент по надзору? Это была тяжелая артиллерия, целый линкор. «Дядя Макс очень влиятельный человек», — с гордостью продолжала Саша. «И при этом жуткий сноб. Я ему про тебя рассказывала, про твою еду, про то, как ты уделал Алиевых. Он заинтересовался. Сказал, что хочет попробовать. Ну и его жена, естественно». Почему-то о ней Саша говорила с легкой неприязнью. Видимо, не все столь гладко в их отношениях. «Я ведь уже рассказывала тебе, что хочу устроить для них шоу. Дядя любит мясные блюда. Его женушка...» «Ну вот, опять!» «Больше по десертам. Если сможешь их впечатлить, по-настоящему впечатлить, то у тебя появится такой покровитель, что все Алиевы со всеми связями покажутся тебе мелкими сошками. Может, даже в столицу переберешься». Она замолчала, давая мне время осознать масштаб предложения. А у меня в голове уже стучали совсем другие мысли, как молот по наковальне. Столица, департамент, высокопоставленный чиновник – это был шанс получить ответы. Чиновник такого ранга, как дядя Саши, имеет нужные связи, благодаря которым я смогу узнать и о Татьяне, и о графе Яровом. А уже там должна быть хоть какая-то зацепка, что прольет свет на подставу моего отца. Потому что я сильно сомневался в том, что все произошедшее с ним правда. Я его впечатлю. Сказал я тихо, но твердо, что Даша с Настей подняли на меня глаза. Можешь не сомневаться. Мы втроем, я, Настя и Даша, как заведенные, разобрались с горой грязной посуды. Двигались уже почти без слов, понимая друг друга по одному вздоху. Усталость приятно ломила в спине и гудела в ногах, но на душе было светло. Для ужина я не стал изобретать велосипед. Испек несколько крупных картофелин прямо в мундире. Пожарил до хруста толстые ломти черного хлеба, натертые чесночной долькой. И настрогал огромную миску салата. Овощи днем притащила какая-то бабуля, наша постоянная клиентка, со своего огорода. Мол, вам, детки, на подкрепление сил. «Ну что, банда?» Сказал я, разламывая горячую, дымящуюся картофелину. Рабочий день завершен. Даша счастливо хмыкнула и впилась зубами в свою порцию так, что за ушами трещала. Ее лицо было перепачкано мукой, но глаза горели азартом. Настя тоже улыбалась, хоть и выглядела уставшей. Она медленно пила травяной чай, кутаясь в старую отцовскую кофту. Мы были похожи на нормальную семью, которая ужинает после трудового дня. Я оглядел наше заведение. Покосившиеся столы, старая стойка, которую мы так и не успели заменить, и крошечная кухня. Сегодняшний день показал это предельно ясно. На этой кухне двоим уже тесно, а троим это просто катастрофа. Мы работали на износ, на самом пределе. И не только мы. Это был предел возможностей самого очага. И в этот момент заговорил не Игорь, 22-летний парень, который должен был радоваться большой выручке. Заговорил Арсений, 40-летний шеф, привыкший думать о будущем, о росте, о том, что будет завтра. «Это все, конечно, здорово». Начал я осторожно, глядя на дымящийся хлеб. Но так дальше продолжаться не может. Это тупик. Девчонки одновременно подняли на меня глаза. В Дашиных плескалось недоумение, в Настиных тревога. «В смысле?» Первой спросила Даша, перестав жевать. «У нас же сегодня был полный зал. Люди были в восторге». «В прямом смысле. Очаг — это все. Конец. Наша кухня — это конура, в которой невозможно готовить на такое количество людей. В зале 8 столиков. 8! Мы можем и дальше так вкалывать, пока не свалимся с ног, но больше мы не заработаем. Мы не сможем стать лучше. Мы просто выдохнемся». И я говорил спокойно, раскладывая факты по полочкам, как ингредиенты на разделочной доске. Никаких эмоций, только голая логика. «Надо думать о будущем. О настоящем ресторане, с большой светлой кухней, с нормальным залом, с официантами. Может, даже не в этом городе». Последние слова я произнес почти шепотом, но они прозвучали как гром. Настя вздрогнула так, что чай выплеснулся из чашки. Она медленно поставила ее на стол. «Что значит «не в этом городе»?» Тихо переспросила она. Ее голос стал тонким и ломким. «То и значит. Зареченск — это болото. Здесь мы навсегда останемся той самой шашлычной у дороги. А я хочу большего. И вы...» Я посмотрел на Дашу, а потом на сестру. «Вы обе способны на гораздо большее. Саша Дода сегодня подкинула отличную мысль. Если мы сможем удивить ее дядю-чиновника, перед нами откроются двери в столицу». «Нет», — отрезала Настя. Голос ее внезапно обрел твердость. «Мы никуда отсюда не поедем». Я удивленно приподнял бровь. Такого отпора я не ожидал. «Это еще почему? Боишься, что не справимся?» «Я ничего не боюсь». Она вскочила на ноги, опрокинув стул. Ее огромные серые глаза потемнели, превратившись в 2 грозовых облака. «Это наш дом, Игорь. Дом, понимаешь? Здесь все, что у нас есть. Это папин дом, его очаг. А ты... ты хочешь все бросить? Сбежать, предать его?» Ее слова хлестнули меня по лицу. Память, наследие. Для нее это старое, продуваемое всеми ветрами здание было не просто недвижимостью. Это была последняя ниточка, связывающая ее с родителями, с прошлой жизнью. А для меня, для Арсения, это был просто стартовый актив. Честно говоря, не самый удачный. «Настя, я не хочу ничего предавать». Попытался я говорить мягче. «Я хочу построить что-то новое, что-то, чем он бы гордился». «А я не хочу нового!» — крикнула она. «Я хочу, чтобы все было как есть. Мы только-только встали на ноги, у нас появились друзья, люди нас полюбили. Мы почти счастливы. Зачем ты все это рушишь?» Даша молча смотрела то на меня, то на Настю. Она явно не знала, на чью сторону встать. С одной стороны, я, ее наставник, открывший ей новый мир. С другой, ее лучшая подруга, которая сейчас отчаянно защищала свой маленький мир. «Отец был бы рад нашему успеху», — сказал я и тут же понял, что ляпнул глупость. «Отец?» В голосе Насти зазвенели слезы. «Да что ты вообще о нем помнишь? Ты же никогда не интересовался его делами. Его считали поваром-неумехой, который по ошибке отравил важного человека. Его имя смешали с грязью. И это место единственное, что осталось от него. Единственное, где его фамилию произносят с уважением. И я не позволю тебе это отнять». Она стояла передо мной маленькая, заплаканная, но готовая драться до последнего. И в этот момент я понял, я не могу просто так игнорировать прошлое этого тела. Оно теперь мое, и его боль теперь моя боль. Тайна смерти отца. Я думал о ней, но как-то отстраненно, как о задаче, которую нужно будет когда-нибудь решить. А для Насти это была не задача, это была незаживающая рана. Я тяжело вздохнул, провел рукой по волосам. Арсений Вольский внутри меня хотел рявкнуть, стукнуть кулаком по столу и настоять на своем. Но Игорь Белославов не мог так поступить со своей сестрой. «Ты права», — сказал я тихо. «Прости, я погорячился». Настя удивленно замолчала, только шмыгнула носом. «Дело не только в амбициях», — продолжил я, глядя им обеим в глаза. «Я не верю в ту историю, в официальную версию смерти отца. Он не мог совершить такую ошибку. Его подставили. И, кажется, я начинаю догадываться, кто. Граф Всеволод Яровой. Он числится свидетелем в деле, но что-то во мне говорит, что он замешан в убийстве». Имя графа повисло в тишине. Даша нахмурилась, пытаясь что-то припомнить. А Настя застыла, и лицо ее стало совсем белым, как полотно. «Я хочу узнать правду», — твердо сказал я. «И визит этого чиновника из столицы — наш единственный шанс. У него могут быть связи, доступ к старым делам, к архивам. Я не предлагаю все бросить и сбежать. Я предлагаю использовать этот шанс, чтобы получить информацию, чтобы стать сильнее здесь, в Зареченске. А потом, когда мы будем готовы, мы нанесем ответный удар». И нанесем его не как владельцем маленькой шашлычной, а как сила, с которой придется считаться всем. Я смотрел прямо на сестру. В ее глазах больше не было гнева, только растерянность, боль и слабая, дрожащая искорка надежды. «Хорошо», — наконец прошептала она, медленно опускаясь на стул. «Хорошо. Сначала информация, а потом... потом посмотрим». Я кивнул. Это был компромисс. Очень хрупкий, но это был шаг навстречу. Мои планы никуда не делись, но теперь у них появилась новая, куда более важная цель. Не просто построить ресторанную империю, а восстановить справедливость и отомстить за человека, которого я почти не знал, но чью кровь теперь носил в своих жилах. Ночь. Глухая, вязкая, как остывший кисель. Город за окном словно выключили. Ни звука, ни огонька. Даша ушла пару часов назад, оставив после себя легкий запах корицы и суматохи. Настя устало поднялась к себе и, наверное, мгновенно отключилась. А я вот не мог. Сидел на нашей крохотной кухне. Единственная тусклая лампочка над плитой бросала на стол желтое больное пятно света. В руках кружка с чем-то, что когда-то было чаем. Мысли в голове не просто крутились, они устраивали настоящую свалку. Настя и ее слезы. Даша и ее решительный взгляд. Предложение Саши Доды с ее бесятами в глазах. И поверх всего этого тяжелый, холодный взгляд Фатимы Алиевой, который я, кажется, до сих пор чувствовал на затылке. Тихий скрежет у вентиляции заставил вздрогнуть. Секунда, и на стол бесшумно спрыгнул Рад. Но сегодня он вел себя иначе. Никаких наглых требований, никакого вынюхивания крошек. Он просто сел напротив, аккуратно обернул хвостом серые лапки и уставился на меня своими умными глазками-бусинками. «Не спится, шеф?» Пискнул он так тихо, что я едва расслышал. «Не берет». Вздохнул я, оставляя кружку. «Думаю, слишком много всего за один день». «О старой корге думаешь?» Спросил крыс, и его длинные усы нервно дрогнули. Я молча кивнул. Я видел ее глаза, Рад. При аресте собственного сына там не было горя, ни капли. Только холод, злость и облегчение. Она разыграла все как по нотам. Гениально и страшно. «Я знаю». Так же тихо ответил он. «Я снова послал своих проверить обстановку». Я тут же подобрался, весь обратившись вслух. И что там? Рад как-то поежился, словно от озноба. «Ее темная паутина на месте, никуда не делась. Но она стала другой. Раньше она вся дрожала от злости, от страха ее сынка. А теперь там тишина. Она затаилась, стала слишком тихо, шеф. Она спокойна, как сытый паук, который сидит в центре паутины и ждет, Его слова были точным описанием моих собственных ощущений. Фатима избавилась от балласта. Глупый, шумный, предсказуемый Мурат больше не путался у нее под ногами, не делал идиотских ошибок и не привлекал лишнего внимания. Теперь у нее полностью развязаны руки.